Еще в начале своего очередного обжорства торговец предложил девушке составить ему компанию за столом, но та категорически отказалась. Утверждала, что как раз перед встречей очень сытно отобедала, так что теперь ничего больше не оставалось, как продолжать наедаться самому, мысленно сочувствовать оголодавшей явно собеседнице и одновременно подталкивать ее к нужной теме. Что за теория и кто конкретно? Есть такой магистр Яловил, он работает в столице в госпитале для горожан. Очень старый, очень добрый и самый любимый в городе, потому что лечит всех больных, не требуя оплаты, а довольствуясь ставкой с должности да добровольными пожертвованиями. Очень, очень душевный человек. Считай, что я уже проникся к нему любовью, закивал Святозаров, энергично размахивая вилкой. По существу давай. Вот он утверждает, что у каждой целительницы есть некий нарост на некоем гипофизе мозга, который как раз и мешает дать полный отпор магическим атакам хищных тварей. Что это такое конкретно, где нарост находится, знает только он, но даже он не рискует делать операции по удалению. Говорит, что это очень опасно, практически всегда смертельно. Да уж, копаться в мозгу ножом или скальпелем, задача непростая. А вот как магистр Зарнер относится к теории магистра Яловила, целительница печально вздохнула. Тоже не верит, да и никто не верит, кроме нескольких, таких же, как и я, воительниц. Тем более, что провести подобную операцию никто не в силах. Уже интенсивно доедая последние булочки на десерт и запивая их неким подобием сливок, Дмитрий несколько осоловел и лениво посочувствовал. Понимаю, нейрохирургии у вас еще не существует как таковой. Тем более, что раз уж сам Эрик в это не верит, может, непомерная сытость повлияла, а может, сонливость была виновата, но, кроме разглагольствования о бренности бытия, в голову ничего не лезло. В понимании путешественника между мирами, бравый маркиз должен знать о своем мире Мирлан все и не испытывать никаких сомнений. Раз говорит, что выживет человек, значит, выжил. Сказал, что не верит, следовательно, нечего и голову забивать каким-то наростом. Пусть даже там для такого опытного целителя, как Титил Брайс, дел всего лишь на одну минуту. Но то ведь Брайс, а то, ой, торговец вздрогнул всем телом, неожиданно вспоминая, что он сам может удалять и растворять в теле иного человека и в своем собственном любые наросты, небольшие опухоли, спайки, тромбы и так далее, и тому подобное. Причем одна картинка перед глазами стояла как живая. Он проводит обследование какой-то миловидной, очень богато одетой женщины именно на предмет об отсутствии потомства. Так, зачастил он словами, стараясь унять прикосновениями ладони пульсирующие виски. Что-то мне такое интересное и странное вспоминается, но как ни крутил он картинку, как ни проворачивал маленькую сценку, но только и припомнил, что после его магического вмешательства та самая роскошно одетая женщина уже смело могла в будущем стать матерью, но одновременно с этим окрепла и уверенность в том, что он и любую другую мешающую организму правильно действовать структуру попросту растворит в теле как ненужную. Так почему бы не попробовать удалить так мешающий майлине нарост, тем более что устройство мозга и самого гипофиза Святозаров знал преотлично. Другой вопрос, есть ли этот нарост на самом деле. Вдруг врач что-то напутал, ведь недаром про него говорят очень старый, но ведь попытка не пытка. Тем более что и сама целительница смотрела на графа словно на сошедшего с иконы. Такую долго уговаривать не придется. А ну, красна девица, ложись-ка на мою кровать. Кажется, Майлина поняла требование в несколько ином смысле. Потому покраснела до корней волос и враз охрипшим голосом спросила еле слышно. Сразу раздеваться, мэм. Зачем, несмотря на яркие вспышки в мозгу и озарение, торговец продолжал соображать с опозданием и несвойственной ему тупостью. Просто ложись, постараюсь посмотреть на твой гипофиз. Стул вначале мне подвинь, на бок, спиной ко мне. Отлично, голову повыше на подушку. В этот момент скрипнула дверь и в палату заглянула шеф-повар Форта. Глаза у нее, конечно, округлились от увиденного, но голос раздался смиренный и ласковый. Ваше сиятельство добавки не желает? Дмитрий уже поднял руку, чтобы отрицательным жестом отправить ее куда подальше, но вовремя спохватился. Фиала, зайди на минутку, иди сюда ну быстрее же. Женщина растерялась окончательно и, когда ставила поднос с добавкой на стол, руки у нее заметно подрагивали. Не бойся, не съем. «Стой вот здесь и молчи как рыба». Затем 2 минуты сосредотачивался и 2 минуты рассматривал искомый нарост. Размером с четверть рисового зернышка, он смотрелся на гипофизе вполне естественно и нормально. Но как раз для сравнения была и призвана кудесница котлов и сковородок. А теперь быстренько меняйтесь местами. Раз-два, раз-два. Он еще и в ладоши похлопал, явно не в силах сдерживать охватившее его возбуждение ученого и исследовательский азарт. Еще через 5 минут он торжествующе вскричал: «Ага, все-таки разница есть, однозначно есть», и тут же сам себя осадил. Но это еще ничего не значит. Поэтому, Майлина, бегом за своей тетей. Еще есть в форте целительницы, одна, ее тоже волоки, бегом. Фиала, ты давай за своими подругами, веди штуки 3, если они заняты, давай сюда любых 3 женщин или девушек, которые не спят. Оставшись на время наедине, заглянул в собственные внутренности, с удовлетворением констатируя, что внутренний жар не просто лечит давно сросшиеся кости или восстановленные сухожилия, а уже принялся за активную перестройку мускульного каркаса. Ха, да с таким питанием я еще через 2 часа коня смогу на себе волочь. Но от лишнего куска еды на столе не отказался. И пока первой явилась старшая медсестра форта, успел приговорить 2 куска мяса, похожего на крольчатину, и здоровенную лепешку. Запивая уже все это неким подобием водянистой простокваши, промычал с полным ртом в сторону новой пациентки: «Ложись, а где еще одна коллега? Она спит, не одна. Ладно, без нее зависимость вычислим». Тетя тоже укладывалась с большим сомнением. Правда, тут ей помогало непрерывное нашептывание племянницы. Та, видимо, успевала рассказать все, и про предшествующий разговор, и про новейшие идеи старого магистра Яловила. Верила тетушка в россказни любимой племянницы или нет, но лежала спокойно, что и привело к очередному диагнозу. Подтверждено, нарост в наличии, и тоже на том же месте гипофиза. Подъем. В помещение стали входить женщины, которых привела Фиала. Вот исследователь к ним и обратился: «Укладывайтесь по очереди на кровать, буду проводить осмотр головы, не задерживайте». И так времени нет. Эти 3 кандидатуры оказались вполне обычными женщинами, без всяких наростов и в том числе без способностей к исцелению других. Отсутствие результата – это тоже результат. Радовался Дмитрий, совершая очередной вояж к столу и подхватывая новый кусок крольчатины. «Фиала, эти подруги свободны, а ты ответь мне на вопрос, который решается тобой по готовящимся порциям. Сколько еще в форте молодых девушек, которым не исполнилось 18? 9 вернее, 10. Одна совсем больна. Чем? Упала еще в детстве, позвоночник повредила, так и ходит еле-еле. Да и сиротой уже 2 года как полной стала. И ее тоже давай. Аппетит, как ни странно, все оставался, и перед тем, как выйти, шеф-повар поинтересовалась: понравился рапан? Ао, выше всяких похвал». Заглотив кусок крольчатины, Светозаров поинтересовался у замерших возле кровати целительниц: «А кто такой рапан?» «Это такой вид прикормыша», — пояснила Майлина, скривившись. «В виде лягушки в 1 метр ростом, ядовитый, только в крайнем случае его готовит, когда совсем есть нечего». «Хм». Несколько запоздало торговец проверил блюдо на наличие яда. Ничего опасного не обнаружив, философски хмыкнул: «Чего уж там, вкусно все, что помогает нам выжить. Но, прошу о других продуктах питания мне не рассказывать, только этого мне не хватало». «Так, кто у нас первый на операцию по удалению нароста?» Старшая сестра сразу отрицательно замотала головой. То ли так жутко боялась, то ли не понимала, что операция будет проводиться без хирургического вмешательства. Зато ее племянница раздумывала не больше минуты, как и куда надо ложиться. Точно так же, как при осмотре. И сразу очередная команда ее тети: «А ты присмотри, чтобы никто случайно дверью не грохнул о стенку. Могу вздрогнуть, что не есть позитив». Затем Дмитрий потер в азарте ладонями, подышал на них, словно прогревая, и уселся на стул в изголовье кровати. Минут 5 настраивался и приноравливался. Пришлось для большей уверенности еще и руки наложить на упругие косы Майлины. Вот только тогда пришло успокоение и полная уверенность в собственных силах. Фактически на саму операцию по распылению маленького нароста ушли все те же 5 минут. Затем еще парочка на усиление притока крови к месту операции и констатации очевидного факта. Нароста больше нет, но и остальная плоть не повреждена. Только затем последовали вопросы оперируемой: «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Голова не кружится?» «Нисколько. Ничего не болело?» «Очень неприятно было, словно кто-то все мои детские страхи переворошил, а то и отодрал со странным скрипом. Ага, ну, где-то так в теории должно быть, наверное. Иначе откуда на росту взяться? Молчи, молчи, это я себя спрашиваю. Ну как, встаем? Сама хочешь? Да, пожалуйста. Отлично, теперь пройдись туда-обратно. Да, можешь присесть и просто помолчать. Кстати, он уже обращался к старшей медсестре, выводя ее из некоторого ступора. А что сейчас за стенами творится? Ну как что, твари, которые съедобные, в форт заволокли, остальных прикормыши доедают. Порой при этом и сами травятся. А твари атакуют, очень редко. И только в случае, когда на стене один человек, желательно не воин. Они ведь железо в латах чувствуют и лучников весьма при свете дня опасаются. Понятно, что для атаки тварям следовало приблизиться на дистанцию меньше чем в 50 метров, а лучники старались ближе этой дистанции хищников не подпускать. Вот в дневное время и сохранялся некий нейтралитет. Хорошо, значит, сейчас берете Майлину, оставляете ее одну на стене и пробуете, как на нее воздействует магическая атака. Привяжите ее там на всякий случай, ну и стрелков посадите невдалеке. Я сама стреляю не хуже мужчин, похвасталась девушка, хотя тут же уточнила. Конечно, так далеко не получится, но в точности попаданий лучше меня только охотники из отряда маркиза Зарнера. Ну, тогда желаю удачи, и будем надеяться, что ваш старый добрый магистр Яловил окажется прав, а то мало ли каких совпадений не бывает. В дверях целительницы разминулись со сходящимися в палату девушками, проживающими постоянно или волею случая попавшими в форт. Они вошли все 10, хотя последняя, кривобокая и тянущая за собой несгибающуюся ногу, цепко держалась за локоть главной кухарки форта. Некоторое время ушло на вводную лекцию, что и как я буду смотреть и делать. Потом сильно помогла Фиала. Она попросту довольно строго приказывала каждой девушке лечь на кровать в определенную позу и не шевелиться. На 9 первых ушел час, но зато не даром. Одна девушка, совершенно не подозревающая о своих способностях по исцелению, была лишена нароста еще до своей инициации. А когда ей объяснили ее возможное будущее, запрыгала чуть не до потолка от счастья и умчалась из палаты. Похоже, улетела то ли будить своего мужчину, то ли выискивать оного среди бодрствующих. А затем более чем четверть часа ушло на покалеченную девушку. Та тоже оказалась со способностями целительницы, но вот общая угнетенность от инвалидности сказывалась на психическом состоянии крайне отрицательно. Поэтому Светозаров решил и позвоночник у несчастной молодки просмотреть. Сомнения у него, конечно же, имелись и немалые, но при всей своей осведомленности и прежних навыках он не рассмотрел в старой травме чего-то невероятно страшного или опасного. Только и всего, что жуткая декомпрессия искривила позвонок и произошло внушительное защемление седалищного нерва. Только и оставалось удивляться, что несчастная еще и передвигаться умудрялась. «Как ты ходила?» – не сдержался Дмитрий от вопроса. «Неужели не болела?» «Очень, очень сильно болит», – призналась девушка. «Но если я не встану в какое-нибудь утро, нет смысла больше жить. Ладно, пока еще полежи немного». Само излечение не заняло много сил и времени, а вот данный в тело импульс на выздоровление мог подействовать с задержкой и закрепиться не сразу, вплоть до того, что девушку так и придется оставить на этой кровати как минимум до завтрашнего утра, а я пока доем свой остывающий ужин. Ужин вообще-то заледенел давно, но все равно казался вкусным и полезным. Удалось даже отговорить Фиалу от разогревания мяса, которое в холодном состоянии пошло еще лучше, несмотря на иное, совсем не кроличье происхождение. Ну и, пока доедал, внимательно прислушивался к пробуждающемуся форту. Дело близилось к сумеркам, бытовой шум нарастал лавинообразно. Причем нарастал настолько лавинообразно, словно каждый просыпающийся бегом срывался с кровати, стопотом и криками мчался умываться и с не меньшими криками делал обязательную разминку после длительного сна. Как оказалось, пусть и косвенно, причиной такой шумной побудки и некоторых событий на стене стал все тот же граф Дин. Вначале одна ошалевшая от радости девица обижала почти всех и сообщила, что она скоро станет целительницей. Ну а потом кровавый аттракцион отваги и воинского мастерства устроила вторая, Майлина. Причем подтягивающиеся в число зрителей и болельщиков воины занимали дальние башни и наблюдали оттуда, боясь спугнуть охоту раньше времени. Девушка вначале согнала со стены лучников, привязала себя за пояс на всякий случай прочным ремнем и приготовилась ждать хоть до самой ночи. Свой легкий лук взяла и сразу три короба стрел наготовила, чем вызвала скрытые ухмылки дневной смены. Но вслух насмехаться над молодой воительницей никто не посмел, только и приготовились в случае падения оттащить красавицу к лазарету да прикрыть собственными выстрелами. А там и магические твари нарисовались, причем сразу парочкой, да еще какие. Их называли старьями, за морщинистую дряблую кожу, многочисленные складки и жуткий парализующий скрип, которыми они и валили людей с ног. Старья имела строение амебы на тонких ножках, размер в диаметре до 3 метров, зубастую акулью пасть и сразу 4 глаза, прикрытых бронированными роговыми веками. Ну и возле каждой из тварей обреталось стадо прикормышей в виде гигантской, полуметровой саранчи. Благо еще, что эта саранча не умела летать и прыгала не дальше 5 и не выше 3 метров, но все равно в несколько этапов могла взобраться на бревенчатые стены, ибо вокруг форта те возвышались на высоту всего в 10 метров. Обе старьи приблизились вначале и стали осматриваться с дистанции метров 60. Будь лучники на месте, они бы сразу начали массированную стрельбу. А так как стрелы не летели, одна тварь двинула вперед две пары своих прикормышей. Вот тут Майлина и показала свое невероятное мастерство лучника. Ни одна саранча так и не добралась до стены. Тогда одна тварь решилась на атаку и довольно проворно двинулась к стене сама. При этом она каждые 5 секунд издавала свой магический скрип, от которого на расстоянии в 30 метров уже сразу бы попадали все лучники. Ведь амулетов в крепости уже давно ни у кого не было. Конечно, стрельба еще была возможна с боковых башен, которые отстояли от целительницы метрах в 30 вправо и влево. Пожалуй, страхующая стрельба уже бы началась, упади Майлина в привычном параличе. Но она не падала, а с необычайным азартом и повизгивая от восторга отправляла в цель стрелу за стрелой. 3 попадания прямо в глаза твари, и та рухнула в метрах 15 от стены. Потом дальнейшее беспрерывное уничтожение растерявшихся после смерти повелителя прикормышей. Но тут и вторая старья не выдержала, двинув вперед прыгающее стадо саранчи и набирая скорость своими тонкими, но крепкими и жилистыми ножками. И этой образине не помогли парализующие скрип и бронированные веки. 5 выстрелов, 4 стрелы в глазах магического хищника. Результат закономерен. Вторая неподвижная туша рядом с первой. Рев болельщиков нарастал и дальше, одновременно с каждым удачно уничтоженным прикормышем. А когда целительница сошла со стены, воины подхватили ее на руки и стали носить по двору форта, словно дети малые какую-нибудь дивную игрушку. Понятно, что при создавшемся шуме обязаны были проснуться даже мертвые, а уж живые вскочили на ноги давно и быстро. Ну и понятное дело, что изначально все подумали только об одном и самом страшном. Твари собрались в одно громадное стадо и двинулись на форт. Все это более или менее просматривалось из окна, в которой Святозаров поглядывал в благодушном настроении, так что он был в курсе происходящих событий и без того потока информации, которым фонтанировала постоянно прибегающая Фиала. А пока во дворе форта разбирались, что к чему, выясняли причины переполоха и поздравляли Майлину с удивительным даром и невероятной способностью стрелять с таким мастерством, в палату ворвалась взъерошенная и раскрасневшаяся старшая медсестра. «Ваше сиятельство, прошу, мне тоже на рост удаляй», заметив, что кровать занята, с готовностью предложила: «Могу и на стол голову положить». «Хаэм, неужели и ты стрелять умеешь из лука?» «В жизни в руках не держала», призналась та. «И сейчас так жалею, так жалею. Но ведь не это для целительницы главное. Гораздо важнее как можно быстрее со стены воинов оттянуть, чтобы они очнулись и в бой вступили. А этим в основном только Гульденам и приходится заниматься. Причем и рубиться с тварями, и воинов вниз сбрасывать». Торговец не понял, как сбрасывать. «Ну, не совсем», досадовала целительница на непонятливость чужеземца и тыкала ладошкой в открытое окно. «Вон столбы на стенах с перекладинами стоят, видишь, Дмитрий их видел и раньше, но думал, что это виселицы. Так вот с них куча веревок с крючьями на стену свисает, а второй конец веревки во дворе». Гульден цепляет крюком за кольцо в поясе лежащего и сталкивает вниз. Тот качнется пару раз на веревке, его тут же вниз спускают и относят во двор подальше. Иначе бы прорвавшиеся прикормыши уже давно бы всем лучникам глотки перегрызли. Поэтому мои руки, если я сама падать не буду, на стене на вес золота будут. Понятно, лихо у вас тут все организовано. Ну ладно, отдышалась, а теперь вот сюда. Да, неудобно. О, становись на коленки, а голову мне на колени клади и не шевелись. Заскочившая как раз Фиала замерла возле сундука, Лежащая сразу после двух операций девица наблюдала одним глазом, но на этот раз торговцу вообще 2 минуты понадобилось на устранение нароста. Но не успел он сообщить об этой вести и дать команду вставать, как дверь раскрылась и появилась вполне привычная группа командования форта, возглавляемая Эриком Зарнером. Причем маркиз сделал несколько запоздалую попытку прикрыть собой непонятную всем вошедшим сцену. А мы вот тут наслышаны об излечениях дивных да инициациях чудесных. Но комендант у него из-под руки успел рассмотреть, что да как, и его лицо сразу пошло красными пятнами. А что это тут происходит? Из чего стало понятно, что старшая медсестра, это его если и не супруга, то явно очень близкая в интимном плане персона. Святозаров не стал ни паниковать, не делать попыток оправдаться. За плечи приподнял целительницу, поинтересовался самочувствием и отправил на выход со словами: «И приведи мне ту вашу коллегу, которая раньше слишком крепко спала. Сию минуту, ваше сиятельство». Она встала на ноги, потрогала голову, словно убеждаясь, что та осталась на плечах, и устремилась к выходу, который вдруг перегородил раскрасневшийся комендант форта. Вот тут и показала целительница всю свою мощь, напор и всесокрушающий гнев. «С дороги, старый дурень, затопчу, а ночью посмотрим, как ты на стенах без меня справишься». Обо всем уже догадавшийся маркиз развел руки в стороны, помотал в восторге головой и только после этого уточнил: «Так она теперь станет тоже как Майлина, умеющей сопротивляться магической атаке, будем надеяться». По крайней мере, в отношении превосходной лучницы и умелой целительницы теория магистра Яловила оказалась совершенно верной. Удивляюсь, как до меня никто не догадался воздействовать на мизерный нарост магической силой. Пусть даже и сам Яловил. Главный врач форта еле себя сдерживал и не мог решить, что сделать в первую очередь. То ли броситься с осмотром к лежащей на кровати калеке, о излечении которой ему уже успела доложить вездесущая шеф-повар, или засыпать коллегу лавиной вопросов. Потом все-таки выбрал последнее. «Но как вы это сотворили? Мы тут все свои», — подсказал ему барон Данью. «Ах, не до того», — отмахнулся врач от здоровяка, как от мухи, но на «ты» перешел сразу. «Как ты умеешь рассмотреть такую маленькую патологию? Мы вон с трудом всей компанией переломы тебе на место вправили, а тут такой маленький нарост. Как? Ну, вроде несложно, вот сейчас приведут вашу третью целительницу, на ней и покажу», — предложил граф Дин. «Кстати, можешь и ты, Эрик, присмотреться». Тот пожал плечами: «Да я как-то больше мечом махать научен, хотя могу и попытаться». Потом покосился на стол с подносами, на которых стояли пустые тарелки, миски и крынки. «Ну и это, мы тебя приглашаем в офицерскую гостиную с нами поужинать. Почему бы и нет, объедать, так уж до конца. Тем более, что этой ночью постараюсь вам помочь на стенах и своим оружием, и своими силами. Не рано ли? Ха, если накормите хорошим мясом, пусть даже и мясом рапанов, то я вполне всю ночь выстою, если палками подпереть и сквозняка не будет». Кажется, на это утверждение все отреагировали правильно, как на шутку. Даже успокоившийся комендант пытался выдавить из себя улыбку. Он, кстати, уже вполне вроде разобрался в ситуации, но теперь явно побаивался возвращения своей пассии. А тут и она не замедлила явиться, во всей грозной красе и подталкивая впереди себя довольно смазливую, заспанную бабенку. Во внешнем облике у той в первую очередь бросалась в глаза ярко-рыжая копна волос на голове. «Вот, доставила, ваше сиятельство, и я ей по пути все уже объяснила, так что вы с ней не слишком миндальничайте». Затем подошла к Дмитрию и, несмотря на присутствие стольких людей, заговорщически интенсивно зашептала ему на ухо: «Самая ленивая особь во всем форте. Пусть даже и рыжие люди по своей натуре очень экспансивные создания, но это явное исключение. Если бы не ее чудесный дар к исцелению, давно бы уже выгнали в поле помогать крестьянам». «Понятно. Фиала, забирай подносы с тарелками. А ты, рыжик, садись вот сюда. Руки скрести перед собой и положи на них голову. Отлично. Господа, прошу приблизиться и смотреть за моими действиями, а я буду комментировать каждый шажок по просмотру мозга. Начинаем». На этот раз из-за сотни вопросов простейшие действия растянулось на четверть часа. Мало того, у самой ленивой женщины в форте обнаружился не один, а сразу 2 нароста. После чего мелькнула сумасшедшая мысль, что если удалить оба, то данная целительница сразу перейдет не просто в гульдены, а в магистры, что и было сделано без особых колебаний. Жаль, что результат распыления наростов сразу никак не мог сказаться, Но тут уже коллеги-лентяйки пообещали за нее взяться как следует и больше глаз не спускать. К сожалению, уничтожение обоих наростов так и не было должным образом зафиксировано ни главным врачом форта, ни маркизом Зарнером. Еще один Гульдин, который являлся заместителем коменданта, даже и начальных действий коллеги, предваряющих операцию, рассмотреть не сумел. Зато сумерки за окном уже стали явными, и хозяева форта поспешили вместе с гостями в отдельную офицерскую столовую. Только там наконец торговец сообразил, насколько мизерные порции даже у целительниц, гульденов, офицеров форта и гостящих здесь барона с маркизом, и в который уже раз принялся с запоздалым раскаянием подсчитывать, сколько он проел и скольких он обделил во время своего чудесного излечения. Даже героиня вечера, которая только недавно уничтожила сразу двух старей, ничего в виде поощрительной добавки не подали в тарелку. Ну разве что очередные комплименты и восторги со стороны столующихся сотрапезников. Поэтому во время ужина гость старался не налегать на скромную порцию, а как можно больше расспрашивать про местные трудности и основные методы борьбы с магическими тварями. Одна из трудностей казалась ему вполне разрешимой. В лесу сейчас было видимо-невидимо хороших грибов и ягод. Также поражали местные кедровники, в которых шишки вырастали с голову взрослого мужчины. Соответственно, и орешки внутри вырастали величиной в желудь. Одной такой шишки по калорийности питания и энергоемкости хватало солидному по комплекции воину на двое суток. И лес от вас вроде недалеко, удивлялся торговец. Почему бы в дневное время, пока твари спят, не организовать в чащу продовольственный отряд? Во-первых, не все твари спят, буркнул комендант, и эту тему продолжил Эрик. Все дело в том, что твари на большой отряд нападают редко, это правда, но хуже всего, когда на лучниках нет амулетов. Без подобной гарантии вообще за стены выходить не рекомендуется. Результаты подобных нарушений весьма плачевны. Твари быстро преодолевают дистанцию в 50 метров и сбивают людей с ног магией. Ну а дальше уже ни о каком сражении не может быть и речи. Ну а если все гульдены с отрядом выйдут, тогда, конечно, запастись едой удастся. Но с другой стороны, оставить форт без прикрытия тоже недопустимо. Трагических случаев хватает. Приближается громадная стая и никого в укреплении, а то и в большом городе не остается в живых. Да и ночью тут такое творится, что за день отоспаться и восстановить силы не успеваем. Да, замкнутый круг, посочувствовал торговец, мысленно прикидывая, сможет ли он этой ночью помочь форту и сидящим в осаде людям с должной эффективностью. Слишком уж обнадеживать осажденных прежде времени тоже не стоило, да и с собственными вещами до сих пор не разобрался. О, спасибо за ужин, и прошу прощения, что покидаю вас раньше, но мне надо еще переодеться и вооружиться, да и на девушку еще раз взглянуть. Когда он уже оказался возле двери, к нему тенью со спины пристроилась Майлина. Похоже, упоминание о переодевании она без всякого стеснения приняла на свой адрес, да и вообще смотрела все время на своего благодетеля словно на божество и была готова на любую услугу. Глава 15. Осадное положение. В палате Святозаров первым делом провел осмотр недавней калеки. Как на его взгляд, выздоровление почти завершилось. Ну разве что следовало поберечься еще несколько часов от резких движений в пояснице. Что здесь чувствуешь? Он положил ладонь девушки на место застарелого защемления и декомпрессии. Там очень жарко, призналась та с каким-то ликованием в голосе. Но совсем не болит и не ноет даже. Отлично. Теперь вот мы тебе поможем подняться. Опирайся, рука у меня крепкая. Теперь не спеша движешься к своей кровати, аккуратно ложишься и стараешься до утра спокойно спать. Если потом еще будут боли или какие-нибудь неудобства, подойдешь ко мне. Пациентка согласно кивнула и, закусывая губу, со слезами на глазах двинулась на выход. Хоть она и ошалела от счастья, но до конца, наверное, так и не могла поверить в собственное исцеление. Да и не просто исцеление, а еще и утверждение, что она сама вскоре станет целительницей. Кстати, по поводу последнего весьма прозаично и вслух озадачилась оставшаяся рядом с Дмитрием Майлина. Надо будет уже завтра ей помочь выбрать мужчину на несколько ночей. И тут же, спохватившись, пояснила. Раньше-то ведь в ее сторону парни если и смотрели, то лишь с жалостью и сочувствием. Да уж, статус ее резко изменился. Он осторожно улегся на освободившуюся кровать. Из гадкого утенка сразу превратилась в красавицу-лебедь, да еще и с даром целительницы. Ладно, ты пока давай все мои вещи перенеси на стол и разложи там, а я пока взгляну на остатки своих ран. Пока благодарная помощница металась по комнате, торговец провел ревизию собственного тела, и особо тщательно, головы. Понятное дело, остаточные синдромы тяжелейших травм и переломов еще оставались, наверное, несколько суток понадобится организму, чтобы окончательно вывести наружу все омертвевшие клетки. Но, по сути, можно было констатировать полное выздоровление. Увы, это пока не давало никаких новых воспоминаний, неизвестно за какой срок утерянная память возвращаться не желала. «Да, сударь, влипли вы», — иронизировал он сам над собой. «Или подобное мне на роду написано, еще пара таких стрессов, я забываю, что я торговец, и преспокойно доживаю старость в каком-нибудь захолустье, не приведи судьба». Затем перешел ко второму акту своей предбоевой подготовки. Попытки высмотреть свои уникальные места для отступления, то есть следовало опять заглянуть в межмирское пространство и выяснить, что там творится, со всей осторожностью и с максимумом установленных защит, уже отчетливо зная, с чем придется столкнуться. Торговец на кратчайшие мгновения заглянул в бушующий ураган творящегося между мирами безобразия, затем слегка отдышался, сконцентрировался и повторил осмотр. «Чтоб я так жил, но кажется, там дело идет к успокоению», — воскликнул он мысленно после тщательного анализа увиденного. «Конечно, я могу ошибаться, но вроде как появились наметки к затишью. Чтобы не ошибиться и замечать разницу в дальнейшем, не поленился, мельком осмотрелся в подпространстве еще три раза, после чего пришлось волей-неволей возвращаться к делам сиюминутным данного мира, потому что, несмотря на почти наступившую ночь, шум, несущийся со стен, нарастал. Твари опять начинали свои магические атаки парализующими звуками. Его спасители нуждались в его помощи, да и в помощи Майлины тоже. А выгнать в бой такую очаровательную и исполнительную помощницу рука не поднималась. Подспудно хотелось, чтобы она всегда оставалась рядом, да и фривольные мысли в отношении ее мелькали в голове все чаще и чаще, так что приходилось себя постоянно одергивать, что, мол, не место и не время. Поднялся с кровати и, подойдя к столу, стал размышлять. «Ладно, пояса надену в любом случае, они не помешают». С них и начал. Пистолет и парализатор, проверил обоймы, как действуют затворы, курки, остался доволен. Но вот куда их крепить, все-таки придется надевать сюртук, иного выхода не вижу. Попросил помощь, и Майлина с готовностью помогла ему надеть пуленепробиваемое одеяние из технического мира Ситулгайн, а заодно и все остальное. А это что? Похоже на электрошокер, но опробовать его в помещении не стоит, только на стене или в поле. Так, что за кусок железа, еще и в форме сундучка. ХМ, явно какое-то устройство, но с ним придется разбираться потом, а то вон как на меня красавица пристально смотрит. Вдруг давно догадалась, что я собственных вещей не помню. В сторону. Парализатор, родной, ага, и три батареи. Более чем достаточно. Ха. Ну и самое главное, кристаллы с энергией. Два пустых, от кого в наследство достались. Зато третий, полнехонький. Вот это лепота. И где только разжился таким богатством. Мда. Проклятый склероз. Часть вещей так и оставил разложенными на столе, а отобранное постепенно распихал по кобурам, карманам и специальным креплением на внутренней подкладке своего универсального сюртука. Ну вот, констатировал в итоге, опробовав свои движения и регулируя плотность прилегания одежды к телу. Теперь я готов посмотреть, что там на стенах творится. Ты со мной, кажется, красавица обиделась из-за такого вопроса. Отныне я тоже Гульдин. Но тут же опомнилась и смирила неуместный перед своим благодетелем гонор, и готова вечно прикрывать спину самому великому магистру и целителю. Ой, скривился Дмитрий и всем корпусом развернулся к целительнице. Майлина, только прошу тебя и сразу предупреждаю, никаких великих и вечно, чтобы я не слышал, да и титула простого Гульдена мне хватит за глаза. Договорились? Ну, тогда веди меня, Диана-охотница, а то я только на кухню дорогу хорошо знаю. Девушка поспешила вперед, но не удержалась и спросила на ходу, кто такая Диана. О, это самая славная, легендарная охотница моей родины, настоящая богиня. Он коротко рассмеялся, и очень похожа на тебя, могла поразить цель из своего лука практически с любого расстояния. Невероятно, я тоже так хочу. На выходе из внутренней цитадели она подхватила свой лук и два полных колчана, а то до слез жалко потраченных напрасно стрел. Да все хотят, несколько отстраненно согласился Святозаров, со всем тщанием рассматривая боевую обстановку в форте. Похоже, здесь для освещения использовали производные нефти, потому что двор и стены довольно ярко освещались неким подобием больших плошек с фитилями. Причем каждая плошка стояла на широком тазу с водой. Если и опрокинется, тушить и бороться с огнем не придется. Понятно было и почему горючие смеси не использовались для борьбы с тварями. Далеко забросить тот же напалм было нечем, а на близком расстоянии обезумевшая тварь могла броситься на стены, а те ведь деревянные, загорятся быстро. Мостки на стенах пролегали в два яруса, не только поверху, у зубцов, но и чуть ниже, давая возможность лучникам передвигаться по нижнему уровню почти бегом в самые горячие точки. По-видимому, толстые стены еще как-то уменьшали магический паралич, приходящий от тварей с издаваемыми звуками. Там из воинов никто не падал, тогда как на верхнем ярусе падали время от времени. Туда сразу же устремлялся кто-нибудь из гульденов, а то и несколько, цепляли крючьями бессознательные тела к веревкам и своим оружием отбивали очередной прорыв хищников и настырных прикормышей. Причем, несмотря на начало ночи, бессознательных лучников во дворе уже отлеживалось несколько. И это при том, что сейчас на стенах метались и две целительницы, бесстрашно помогая гульденам справиться с эвакуацией вниз пострадавших бойцов. «Ух ты!» – удивилась вслух Майлина. «А нашу-то ленюшечку сегодня не узнать, то всегда как сонная муха по двору ходит, а тут словно огонь полыхает». «Ну так ты тоже сегодня успела отличиться», – польстил Дмитрий красавице. «Да и не удивлюсь, что ее прежнюю сонливость и леность как раз и провоцировал тот самый второй нарост. Порой и такие чудеса с мозгом происходят». В общем-то неспешно и заранее посоветовавшись с ведущими бой коллегами, вышедшая пара выбрала самый сложный участок обороны и только тогда поднялась на стены. Понятно, что там и маркиз Зарнер находился, как раз с ругательствами пытающийся эвакуировать своего бессознательного друга, барона Данью, ведь предупреждал, вниз уходи или хоть ляг на настил, да разве он слышит, и только когда внизу за веревку взялось сразу три человека, приподнял могучее тело над досками. «Тяните». Потом глянул в поле и несколько успокоенно вздохнул. «Уф, кажется, основной наплыв отбили. Они всегда так активны в начале, потом переедают, становятся тяжелыми и уже не так рьяно атакуют. Эрик, а ты далеко видишь за зоной освещения? 30 метров». Магистр указал рукой еле видимый для него контур острого камня, торчащего в поле. «Вон наш пристрелочный ориентир. Он как раз на расстоянии 70 метров от форта, то есть стадо тварей в 100 метрах даже ты не видишь, или это в порядке вещей и они там все время в куче собираются, какое стадо?» Побледнел маркиз. «Ну, с десяток ласкун, столько же зерпр, этих амеб старье штук 6, строкоцы копошатся, ну и какие-то твари огромные их мешают рассмотреть, вроде лосей с рогами на 3 метра, но шеи у них длинные, как у жирафы, вроде 3 метра будут. Кто такие жирафы?» Эрик Зарнер не знал, но по описанию сразу понял, что за очередная напасть прибыла к оплоту людей. Тараны, будь они прокляты. Сколько их? Сейчас, 7 штук маячит. А что, настолько опасно? Не то слово. Тараны своими рогами забрасывают прикормышей сразу на стену. И магистр бросил во двор клич. Тревога. Максимальная опасность. Твари в стае. Все лучники на эту стену и на соседние башни. Что, так и попрут они на нас скопом? Никак не мог поверить торговец, и самый сильный маг форта ему с горечью ответил, еще как попрут, не хочу тебя расстраивать, но, кажется, это будет последняя наша ночь. Он с сожалением и разочарованием посмотрел на пустые руки чужестранца, если бы нам еще 2 десятка гульденов, или 3 магистров. Торговец пока не спешил доставать оружие или утешать расстроенного маркиза, потому что прекрасно видел, хищники довольно спокойно и ведут себя не агрессивно. Похоже, еще не разогрели себя запахом крови и не смогли правильно организоваться. Поэтому оставалось время на выяснение некоторых деталей предстоящего сражения. Ну, раз у лучников нет амулетов, то не лучше ли тебе их просто прикрывать от гипнотического визга? Как, поразился маркиз, даже мне удается лишь слегка прикрыть своего коня до дистанции в 20 метров или одного товарища рядом. А ты что, можешь больше? Не знаю, но буду пробовать. Не стал юлить с ответом Светозаров, но в любом случае нам надо выстроиться на мостках несколько по-иному. Предлагаю тебе и всем остальным гульденам стать на флангах и в башнях, а я попытаюсь выставить щиты вокруг себя для лучников. А если не получится, засомневался Эрик, у тебя есть другой вариант? Предлагай, но в данной ситуации ничего лучше, чем понадеяться на мощь так быстро излечившегося чужестранца, у защитников форта не было. так что вскоре провели перестановку сил с учетом новых требований. А там и атака твари не задержалась надолго, и первым предупредил о ней именно Дмитрий. Двинулись, идут пока лениво, не спеша, приготовились. Стрельба. На отметке в 90 метров у лучников имелись отличные пристреленные места в дневное время, но и ночью, посылая пусть и не прицельно стрелы, а скорее и вовсе не прицельно, в ночную темень, луки стреляли относительно точно по площади, и в любом случае смертоносное жало находило цель в такой плотной массе движущихся монстров. Причем, как выяснилось, наконечники стрел мажут довольно эффективным ядом. Пусть и не каждую тварь он валил с ног и даже не каждого прикормыша, но свое дело делал. На 40 метрах дистанции стадо потеряло как некоторую часть особи, так и показную леность и презрительное спокойствие к своим обреченным жертвам. Затем добрались до отметки в 50 метров, взревели глотки, заблестели зубами раскрытые пасти, и в сторону крепости понеслась оглашающая волна парализующих магических звуков, после чего вся визжащая, рычащая и скрипящая масса хищной нечисти резко перешла на бег. Оставалось только поражаться такой синхронности их действий, словно кто-то невидимый щелкнул бичом для острастки. Вот в этот момент стрелки больше всего и занервничали, стараясь в течение краткого промежутка времени выстрелить в непроглядную для них мглу. Все-таки выработанные за годы рефлексы у организмов превозмочь не удавалось никакими надеждами, тела уже сами готовились рухнуть на доски настила, а глаза непроизвольно высматривали удобное место для падения. Завалиться со стены внутрь двора, во время обморока, означало очень часто смерть или увечье. Пришлось графу Дину усилить свой голос и гаркнуть на дрогнувших воинов. Что за стрельба? Почему стрелы пошли в землю? Ну-ка подтянулись. Никто ведь не падает. Не обращать на виск и скрип никакого внимания. И не забывайте, каждый работает только в своем секторе. Только в своем. И никто, повторяю, никто не стреляет в таранов. Они мои. А тут и твари появились в свете досягаемости специальных фонарей на верхушках тех самых перекладин, так похожих на виселицы. Но самое главное, что защитники крепости, переглянувшись друг с другом, воспряли духом. Никто из них и в самом деле не свалился от невероятно мощной магической атаки хищников. Под ликующий рокот угроз лучники слились со своими луками, ведя теперь выверенную и точную стрельбу тяжелыми бронебойными стрелами. Начал стрельбу с дистанции 30 метров и торговец, осознавая с досадой, что патроны к его тяжелому пистолету не бесконечны, он старался попадать тварям точно в глаз и укладывать каждую всего одной пулей, и в первую очередь уложил всех семерых таранов, не допустив ни одного заброса прикормыша ни на стену, ни во двор, после чего перешел к отстрелу стракоцы, потому что те имели при себе наибольшее количество прилипал. Кстати, как только прикормыши теряли магический контроль над собой, так спонтанно начинали кусать и рвать зубами все, что пахло кровью. То есть целеустремленно рваться к людям они переставали. Третья обойма закончилась вместе с падением последней зерпры. Оставалось еще 7 обойм, каждая по 14 патронов, но, вставив четвертую, Дмитрий задумался, прикидывая соотношение сил на поле боя. В движении оставались только с пяток старья да с десяток тварей, названий которых он не знал, но и тех уже довольно лихо утыкали иголками стрел. И словно в унисон мыслям, рядом послышался голос одного из ветеранов форта. «Ваше магичество, теперь мы уже их сами, только нас прикрывайте, пожалуйста». Конечно, имея полный кристалл энергии, можно было чуть ли не месяц ежедневно заряжать батареи парализатора и останавливать хищников поэффективней, чем пулями, но вот на эту тему торговцы терзали некоторые сомнения. Если магические монстры сами используют некую разновидность паралича, то будет ли действенно аналогичное оружие против них, это еще следовало проверить. И чем быстрее, тем лучше. Спрятав пистолет под мышку, Святозаров достал парализатор и приготовил его к употреблению. И как только одна из старей приблизилась к стене вплотную, невзирая на массу стрел в себе, по ней ударила невидимая и неслышимая импульсная вспышка иномирского оружия. Ножки амебы тут же скрутились жгутиком, бронированная кожа в морщинах подернулась судорогой, и чудовище упало ничком. А вскоре и бой как таковой закончился, продлившись в общем итоге не больше часа. На некоторых прикормышей, продолжающих пировать, нападали, и на тех, кто, пошатываясь, уходил в темень, уже не обращали внимания и не тратили стрелы. Освободившиеся от магии хозяев, животные, как правило, возвращались к своему природному существованию и старались всеми инстинктами избегать нового порабощения. А если и попадались, то очень нескоро, не стоило и упоминать, насколько все воины и обитатели форта радовались такой знаменательной победе. Выразить слова благодарности стремился каждый. Даже опасение возникло, что стена того и гляди завалится от такого скопления людей в одном месте. К графу Дину, главному герою сегодняшнего сражения, потихоньку протолкались и остальные гульдены с офицерами. Причем с неуместным желанием не просто похлопать своего избавителя от смерти по плечам, а еще и подкинуть несколько раз на руках. «Стоп, у меня еще кости болят после переломов». Этого вполне хватило, чтобы на корню прекратить опасные для здоровья выражения радости. Да и сам маркиз Зарнер вместе с сияющей от счастья Майлиной к нему добрался. Вначале разогнал лучников. Кого спать, кого отдыхать во двор, а кого на иные стены дежурить, а потом пожал крепко руку и прочувствованно проворчал. «Я знал, верил, что ты нам поможешь. Ну еще бы, съел все припасы, и не помощь». В тон магистру добавил торговец с улыбкой. «А что еще может сегодня случиться? Или все равно спать не придется? Да все может произойти», задумался Эрик. «Твари могут подходить всю ночь поодиночке, а то и парами. Это, да, а вот стаи больше не будет. Если удается отбить подобную атаку, монстры, в своем большинстве, уходят с такого места надолго. А нам однозначно повезло с отражением атаки. Даже не так, нам феноменально повезло, невиданно. Ведь сам посуди, ни одного раненого. Так что внеочередной добавочный ужин ты заработал, я уже распорядился». «Нет, я так не могу», возмутился Дмитрий. «У меня кусок в горло не полезет при виде голодных воинов». «Ха, за это не переживай, у нас теперь мяса на две декады хватит. Тараны, они сродни оленям, мясо – сущий деликатес. Тем более, распорядись, чтобы всем выдали дополнительную, причем усиленную порцию еды немедленно. И не смотрите на меня так, завтра же что-нибудь придумаем с пополнением форта лесными дарами. Не сомневайтесь, если комендант еще продолжал мяться, то гульдены во главе с магистром так на него посмотрели, что ему ничего не оставалось, как умчаться на кухню и лично раздавать в авральном порядке пищу оголодавшим воинам. Собрались спуститься со стены и половина гульденов вместе с гостем, как вдруг неожиданно под стеной, с наружной части, послышались возня и надрывистый скрип. Все тут же переполошились и схватились за луки, и не зря. Под стеной вставала на свои ножки явно недобитая амеба, та самая, которую Светозаров приголубил напоследок из парализатора. «Вот скотина уродливая!» В сердцах выругался он, пряча парализатор и доставая из кобуры пистолет. «Ну как чувствовал, что эту гадость таким же оружием свалить будет трудно?» «Подожди, Дин!» — воскликнул женский голос. «Я сама!» И, красуясь перед всеми как своей фигуркой, так и своими снайперскими талантами, Майлина идеальными попаданиями вонзила две стрелы в глаза чудовищу. Третьего выстрела не понадобилось. На что чужестранец жеманно развел руками и выдал даме-воительнице комплимент. «Да здравствует богиня-охотница! И наверняка отныне любой магистр возьмет тебя в свой отряд истребителей, не сомневайся!» Пропустив шпильку в свой адрес, Эрик Зарнер указал во двор, где под навесом у колодца фиала со своей помощницей уже накрыли стол для офицеров. «А вот и ужин! Поторопимся, дамы и господа, пока не остыло!» И в дальнейшем, пока шли интенсивные разговоры за столом на разные темы, лично и вроде так естественно незаметно подкладывал дорогому гостю самые лучшие и обильные куски. Еще и зубы заговаривал настолько, что увлеченный беседой граф ел так, что за ушами трещало, и не придавал этому большого значения. Опомнился только тогда, когда грузная туша барона Данью, лежащая под стеной навеса на одеяле, не заворочилась. А потом и недовольный голос прогудел. «Ну ладно, меня свалило с ног. Ладно, сюда донесли, но почему на завтрак меня никто не разбудил? Или это дополнительный ужин выдают?» На его помятую физиономию и торчащие во все стороны, словно наэлектризованные, волосы нельзя было смотреть без улыбки. «И чего радуетесь? Или у нас какой праздник? А может, караван прибыл с продуктами?» Вот тогда Дмитрий и рассмотрел, что в тарелках на столе уже ничего не осталось, и в мисках, и в крынках, и понял, что насытился от души, но опять всех объел, а посему, стараясь от стыда не смотреть в глаза собеседникам, продолжил отвечать на вопрос Эрика, который тот выдал по последней теме. «Значит, Твой парализатор при максимальной мощности просто оглушил старью на 20 минут, заодно Маркиз успел взмахом руки призвать выглядывающую из главного строения фиалу и указать пальцем на барона, мол, покормите страждущего героя тоже, увы, только оглушил, все равно это здорово, пока она лежит, обязательно успеется проколоть ей мечом все четыре глаза, ха-ха, а то и копьем голову пронзить разок насквозь, красота. Ну, можно и так сказать, значит, старайся пули беречь, как зеницу ока, раз их у тебя так мало, а сам просто оглушай твари да ребят прикрывай, а они уже любых прикормышей на капусту порубит и монстров добьют, действительно, так намного экономичнее, жар стыда за прожорливость прошел, и Светозаров постарался обсудить и другую проблему, и все-таки я не понимаю ваших проблем с амулетами. Неужели нельзя добыть побольше этой руды кафец и обеспечить каждого воина сразу несколькими защитными оберегами? Да, так много руды и не бывает, наверное, загрустил Эрик. Мне вон половину трофеев приходится продавать только для средств на покупку кафец, и мест добычи мало, и добывать трудно. А где-то поблизости она тут имеется, как-нибудь, есть, и самая крупная из всех известных, на самой восточной границе, в горном массиве Кальпири. Можно сказать, легкой рысцой на 2 часа пути, да только там уже лет 300 никто разработки не ведет, твари там нечто вроде своего питомника устроили. Странный выбор, вроде монстры боятся такого места должны, так ведь только после обработки и очистки руды остаются крестики кафец, и те потом надо заключать в деревянный круг, заливать расплавленной породой и магией обрабатывать, то есть для добычи нужны 1000 человек, защищенные амулетами. Но вначале нужна руда кафец, чтобы в ее толще отыскать эти амулеты. Потом магистрам, коих всего несколько в нашем королевстве, нужны силы и время для создания магического сопротивления в кафец и конечного производства амулета. Но времени у них нет, даже на сопровождение этих 1000 к самому крупному месторождению в Кальпире. То есть получается очередной замкнутый круг. Чтобы добыть новую руду, надо иметь много уже добытой, а крестики не вечны. При сильной атаке твари они рассыпаются вместе с деревянной основой. Торговец никак не мог понять, о каком минерале или металле идет речь, и приступил к тщательному расспросу о консистенции, цвете и составе. И только четверть часа спустя примерно понял, о чем шла речь. Руда кафец – это определенного состава сланцы, а одноименные крестики в них – продукт кристаллизации ставролитов, редчайшего природного образования. На той же земле, к примеру, их можно было отыскать в швейцарских Альпах. Гораздо реже они встречались в иных местах планеты, но в то же время были знакомы и на всех остальных континентах. Сохранились легенды о кристалликах ставролитов в виде креста или буквы Х и у североамериканских индейцев, и у инков, и у древних египтян. Так что помощь жителям мира Мирланд доставкой кафец из других миров никак бы не получилась. А значит, следовало срочно найти замену этому редкому минералу здесь, ну разве что на всякий случай еще поинтересоваться и уточнить, и как велика может быть добыча в этом вашем горном массиве на востоке, огромно, Маркиз даже ладонями раскрытыми потряс, словно держал на весу мешок с цементом, но тут же и уточнил, по историческим записям, один человек с киркой мог добыть в течение часа до 200 крестиков кафец. Глаза у торговца непроизвольно стали квадратными. Так не бывает. Это ведь очень редкий минерал. Вот потому в других местах его и нет. Или очень мало. Так что же вы до сих пор эти кальпири с землей не сравняли? Молодой магистр нахмурился и со вселенской печалью в голосе признался в том, что современники за предков, дескать, не отвечают. Не наша это вина. Утраченного уже не вернешь. Значит... Так, вознамерился командовать граф Дин, но вовремя спохватился и несколько перефразировал свои дальнейшие слова. «Предлагаю завтра пополнить припасы форта дарами леса, а уже послезавтра отправиться небольшим отрядом в Кальпире за крестиками кафец. Группы будем формировать перед самым выходом. Свои предложения продумайте до утра и отыщите все нужные карты. А сейчас прошу прощения, но сон валит с ног. Но если что, будете сразу, на стены добежать сумею». Вот вроде и все. Ах да, если есть возможность, пусть завтрашняя интендантская команда уже ложится спать и набирается сил. Всего хорошего. Конечно, он по глазам видел, что Гульденам и офицерам хочется не просто обсудить или поспорить. Они вообще несколько ошарашены такой постановкой вопросов со стороны своего благодетеля. Да и Маркиз скривился так, словно проглотил прокисшую устрицу. Несмотря на геройство, магические силы и уникальность Светозарова, Никто ему тут права распоряжаться и командовать не давал. Сам ведь еще пару часов назад был в роли бесправного, тяжелораненого чужестранца, а тут вдруг раз, и уже предлагает таким тоном, что и возразить нечего. Идя в свою палату-спальню-комнату, граф Дин старался не оборачиваться, но и так прекрасно слышал, как за ним следом спешит новая Гульденфорта, прекрасная Майлина. Поэтому не слишком-то и удивился, когда, оказавшись сидящим на кровати, понял по звукам, что дверь изнутри запирается на подпорку. Видимо, такое тут творилось только в особенных, явно интимных случаях. Нечто висело в воздухе, и от предчувствия этого нечто стало на душе и тревожно, и радостно одновременно. Глава 16. Метание плоти. После того, как дверь оказалась заперта изнутри, в комнате повисла неловкая тишина. Вроде как все ясно и предстоящее действо понятно, ожидаемо и желанно с обеих сторон, но, во-первых, нет света в комнате, ни лучины, ни свечи с собой не прихватили, только слабый отблеск от больших светильников со двора форта с мерцанием проникал сквозь прикрытые ставни. Правда, в коридоре лазарета горели плошки с фитилем, да и торговцу свет как таковой нужен не был, а вот начинающая Гульден таким даром видеть в темноте не обладала. Во-вторых, кровать никак не располагала к каким-то любовным забавам, узкая, явно госпитального типа. В-третьих, следовало бы вначале поснимать с себя оружие, сюртук, посидеть, поболтать, возможно, даже испить рюмочку чая для окончательного расслабления. Ну и в-четвертых, Дмитрий вдруг с огромным сожалением и стеснением сообразил, что ни ванны, ни душа здесь не существует, а его тело после весьма интенсивного, рекордного исцеления казалось совершенно непригодным для каких-либо объятий и поцелуев. Все-таки внутренний реактор, не все омертвевшие и замененные клетки сжег в своей топке, значительная часть была просто вытолкнута наружу через поры кожи, а проводить магическое очищение кожи он только и научился, что во время перехода между мирами. При этом несколько раз уже отмахнувшись от предложений Титила Брайса обучиться более кардинальным чисткам и оправдываясь отсутствием времени. А в-пятых, нечто внутри кричало и протестовало против такого вот намечающегося единения плоти. Причем не просто кричало, а угрожало, укоряло и обещало некие кары, как духовные, так и физические. «Что это со мной?» – удивлялся Святозаров самому себе. «Возле меня такая чудесная нимфа, готовая на все и явно питающая ко мне не только банальное чувство благодарности. Я ведь чувствую, что мы сразу понравились друг другу, с первого раза, с первого прикосновения. И есть в ней что-то такое родное, близкое, да более знакомое. Хм, может, как раз в этом все и дело. Может, она мне напоминает кого-то, мою любимую, да нет вроде таких, или и того больше, жену, уф». Ему стало жарко, а вдруг я и в самом деле женат, но разве такое можно забыть, ао, сейчас мне станет дурно, но такого быть не может, если бы Бонзай меня женил на ком-то, я бы ему такой подлости никогда в жизни не простил и уж не забыл бы точно, и все-таки, почему меня тогда настолько корячит, что это, он плотно закрыл глаза и максимально сосредоточился на ускользающей в сознании картинке, ему божественно хорошо, и он вращается в калейдоскопе магической вертушки. Что-то страшное остается позади, и он в фейерверке пылающей суспензии несется к. А вот к чему конкретно вело это мелькание, так и не давалось в руки. Кстати, о руках, в них явственно ощущалось чье-то тело, причем явно женское. Сон, наваждение, или все-таки отрывок забытых воспоминаний, очнулся Дмитрий от того, что целительница уселась рядом с ним на кровати и заговорила, причем она не столько спрашивала, сколько перечисляла возможные причины душевного недуга. Тебя что-то гнетет, или ты скучаешь по дому, может, тебя кто-то ждет вдали и ты не в силах ее забыть, или у тебя есть дети и ты по ним тоскуешь, твои родители нуждаются в твоей опеке или твои друзья не в силах справиться без тебя с ворохом проблем, или я тебе не мила, если уж и следовало отвечать на вопросы, то начинать с последнего. Как раз мило, я бы даже сказал, слишком мило. Словно я знаю тебя давно и мы очень близки, но как раз это меня больше всего и настораживает. Опасаюсь, что дома у меня есть любимая, очень похожая на тебя. А может это и не так, потому что я вспоминаю твое лицо, фигуру, голос и лишний раз убеждаюсь, что ты близка к моему внутреннему, взлелеянному идеалу. Близка, но не идеал, похоже, что идеал, но мне как-то не по себе. Понимаешь, что-то вот в этом, данном моменте неправильное. А что именно, никак не могу понять. Кажется, Майлина сделала правильные выводы. «Все-таки ты что-то забыл из своего прошлого, а теперь не можешь вспомнить». Прежде чем ответить, торговец долго думал. Страшно в этом признаться, да и уверенности полной нет, но, кажется, и в самом деле некий последний кусочек моей жизни отсутствует в мозаике следствия и явлений. Дети, почему-то уверен, что их у меня нет, а родителях знаю давно, что они, скорее всего, погибли. Друзья меня, конечно же, ждут, но чтобы у них там были некие проблемы всемирного масштаба, утверждать не стану. Я пропаду, они все равно выкарабкаются. Скучать по дому я не умею в принципе. Мой дом везде, где мне интересно. А здесь, как ты и сама знаешь, не соскучишься. Ну да, девушка хмыкнула. Здесь бы выжить. Куда уж тут скучать. Вот и я о том же. А все равно так в душе крутит, так крутит. Несколько минут целительница молчала, а потом вдруг предложила. А может, ты ополоснуться хочешь? Мэм, да разве у вас есть нечто такое? Не стал сразу отрицать Светозаров. Конечно, здесь ни город и ни одной ванны нет. Она уже вскочила на ноги и убирала подпорку от двери. Но в любом случае можно устроить помывку. Как я сразу не сообразила. Последние слова ее слышались из коридора, затихая в отдалении. Выводя себя из некоего оцепенения, торговец тоже вскочил и первым делом заглянул в щели ставен во двор. Кажется, там царило полное спокойствие. Магические твари и в самом деле больше не стали атаковать, а может, всех удалось уничтожить в одном сражении. На стенах виднелись лишь дозорные да дежурный Гульдин, все остальные воины спали, наверстывая упущенный сон за несколько последних суток.